гуру. Нахождение своего иерархического звена не так просто, ибо требуется накопление и ассимиляция сознаний в предшествовавших жизнях. Близость устанавливается при долгой совместной работе и жизни, в трудах, борьбе, испытаниях и закалке духа. Но если в прошлом она установилась, ничто уже не может отделить друг от друга духов созвучных, когда им время быть снова вместе.